Из дневника Амелии Эконит. Холмы. Май 1800 какого-то года. «Дорогой папа, когда ты говорил, что я особенная, ты это имел в виду?» Глава 25. Выбор мистера Мирта. «Габриэль!» — крик мисс Амелии разрушил оглушительную тишину, нависшую над пустошью. Мистер Мирт дернулся и повернулся на крик, в первый миг не поверив своим ушам. Через пустошь, не разбирая пути, бежала мисс Амелия. Длинный подол платья мешал ей, поэтому она заткнула его за пояс, а в другой руке крепко сжимала что-то. «Габриэль!» Она почти влетела в него, упала ему на грудь и крепко обняла. «Я нашла вас!» «Вы живы? Вы в порядке? Во имя Данан, Амелия, как вы?» «Все потом!» Мисс Амелия отстранилась. «Джеймс, я видела, что эта женщина его ранила!» «Да!» Мистер Мирт глубоко вздохнул, столкнувшись с необходимостью произнести злую правду вслух. «Он умирает!» «У меня есть это!» Мисс Амелия протянула руки, сложенные горстью. «Яблоко! Простое спелое яблоко!» Мистер Мирт ни на миг не усомнился, откуда оно. «Матерь Данан, Амелия!» – ошарашенно воскликнул он. «Это же абаллахское яблоко! Но как?» «Это подарок от Фаи по имени Мелизанда», – улыбнулась она. «Вы ее потомок. Вы знали об этом?» «Понятия не имел», – ошарашенно помотал головой мистер Мирт. «Выходит, вы выполнили мою миссию за меня?» «Кстати, о вашей миссии!» Мисс Амелия аккуратно взяла его под локоть и подтолкнула к трону. Габриэль замер. Мисс Амелия заговорила мягко, нараспев, несвойственным ей голосом. «Однажды, столетия назад, король Мадар был предательски убит, и королева Гвендолин спасла его, раздобыв абаллахское яблоко. История повторяется с последним королем Британии». «Мисс Амелия, что вы говорите?» – ошарашенно посмотрел на нее мистер Мирт. «Это не вы». «Но это я, Габриэль», – она всплеснула руками. «Это я была на Абаллахе. Это я разговаривала с Мелизандой. Это я добыла яблоко. Но выбор я за вас сделать не могу». «Мой выбор». Габриэль растерянно взглянул на Джеймса, потом на яблоко, которое держал в руках. «Я служу Британии», — сказал он. «И если я не вернусь, Чейсон Уолш умрет. У него нет преемника. Парламент останется без головы. Начнутся бунты и неразбериха». «Или...» подхватила мисс Амелия. «Наконец-то главу парламента выберут общенародным голосованием. И каждый брит будет знать, что его голос был учтен. Что монархия действительно отошла в прошлое, а не была заменена другим словом. В парламенте появятся разные партии. Возможно, однажды его даже возглавит женщина. Если срубить корень мертвого ясеня, на его место можно посадить новые деревья, и будет жизнь, новая жизнь. Хорошая или плохая, узнаем после. Но главное, начнется что-то новое. А если...» Габриэль не в силах был оторвать взгляд от Джеймса. Мисс Амелия обняла Габриэля со спины и положила голову ему на плечо. «Вам нужно сделать выбор», — сказала она. «Но сердце подсказывает мне, дорогой мой, что вы давно его сделали». Мистер Мирт шагнул вперед на негнущихся ногах и вновь присел на колени перед троном. На сей раз ради того, чтобы разрезать яблоко прямо об окровавленную кромку меча. «Мой выбор — Британия», — глухо проговорил он. «Я живу лишь ради нее». Он обхватил рукой голову Джеймса и прижал яблоко к его губам. Джеймс уже был в забытьи, и даже рот его открыть не выходило. «Дорогая, боюсь, я вынужден обратиться к вам за помощью», – пробормотал мистер Мирт. «Вот как всегда», – весело ответила мисс Амелия. «Британии служат мужчины, а королей спасают женщины». Она взяла дольку яблока в рот и, склонившись над Джеймсом, припала губами к его губам. Раздвинув его губы, она языком протолкнула дольку и, убедившись, что Джеймс смог проглотить ее, отстранилась. «Теперь», — сказал мистер Мирт, касаясь ее локтя, — «нам остается только ждать». Пустошь задрожала. Это зеленые побеги прорывались сквозь мертвую землю. Ростки Мирта с белоснежными цветами оплели спинку трона. Там, где раньше был выжженный пустырь, в глазах заребило от голубых колокольчиков. Что-то глубоко содрогнулось. Казалось, что сам мир. Джеймс вздрогнул, выгнулся дугой и опустился обратно, плотно прижимаясь спиной к спинке трона, а руками к каменным подлокотникам. Яростные побеги оплетали его руки и ноги, грудь и шею, забирались в глаза и рот. Но все это длилось недолго, словно им не терпелось познакомиться со своим королем. Наконец они свились в корону на черных кудрях. Белый мирт и голубой колокольчик. Джеймс открыл глаза. И в их небесной синеве отразились незнакомые звезды. «О!» – удивленно сказал он и прикоснулся к груди. В сюртуке зияла дыра, и он был липким и мокрым от крови. Но на коже не осталось ни царапины. «Кхм!» – Габриэль подошел к нему. «Я думаю, для надежности тебе лучше съесть его целиком». «Кто-то из вас меня целовал?» – подозрительно сощурившись, посмотрел на них Джеймс. «Признавайтесь!» – мисс Амелия сделала книксон. «Уж простите, мистер Блюбелл, что в таких обстоятельствах...» Джеймс с ухмылкой откусил кусок от яблока. «Как будто мне кто-то даст вторую попытку. Габриэль, ты сумасшедший. Всегда это знал, братец. Теперь убедился сполна. А что же насчет твоей дорогой Британии? Твой драгоценный Уолш теперь обречен». «Мы с Амелией говорили об этом», – тихо сказал мистер Мирт. «И я пришел к одному очень важному для меня выводу». «К какому же?» – вскинул бровь Джеймс. «Британии нужно двигаться вперед, снести те барьеры, что возвели наши предки, сломать заслоны. В одном Финелла права. Лей-линии погасли, магия ушла, сердца смертных черствеют, и фаи заиндивеют в холоде своего отшельничества». «И что же ты предлагаешь?» «Стань мостом, Джеймс», — сказал Габриэль. «Ты добился своего. Ты — король былого и грядущего. Стань мостом в новое будущее». Он отошел на шаг и протянул руку. Джеймс поднялся с трона. Величественный, свободный, невыразимо прекрасный в короне из цветов. Помедлил, а потом пожал протянутую ладонь и улыбнулся.